И тут Энни начала длинный рассказ. Она говорила о детских мечтах, своих и Тима, обязательно побывать в волшебной стране, и о механических мулах, которых сделал Фред Каннинг, и о том, как они с Тимом перехитрили черные камни Гингемы. А под конец Энни показала, как Гекар, действие серебряного обруча. «Клянусь парусами, как сказал бы твой дядя, великан из-за гор!» — воскликнула ворона, когда сияющее личико Энни вновь появилось под обручем. «Это самая удивительная повесть на свете, какую я когда-либо слышала. О серебряном обруче птицы мне уже доносили. Но одно дело — получить донесение, а другое — увидеть обруч собственными глазами. И раз он у нас есть, мы победим коварного захватчика и освободим наших друзей. Невдалеке от городских ворот стоит старая башня. В ее подвале заключены железные дровосек и страшила. Где сидят Фарамант и Дингер, я не знаю. Но мы выведаем это с помощью волшебного ящика». О том, что такое розовый ящик и каковы его свойства, Кагикар кратко рассказала новым друзьям. Было решено, что ворона отправится на разведку и узнает, где телевизор. Плохо было только, что Урфин знал ворону и, увидев ее, мог заподозрить что-то неладное. «Вы полетите невидимкой», — сказала Энни. Кагикар страшно возгордилась и раздулась от счастья. Девочка надела ей на шею волшебный обруч. Он тотчас сжался и плотно охватил шею Кагикар. Энни нажала звездочку, и ворона исчезла. Только по шуму крыльев можно было догадаться, что она улетела. Час, в продолжении которого Кагикар отсутствовала, показался Энни и Тиму очень долгим. Наконец, знакомый шум крыльев возвестил, что разведчица вернулась. Освободившись от обруча, Кагикар доложила о результатах разведки. Оказалось, что ящик стоит в стенной нише тронного зала. Взять его можно совершенно свободно. И если бы у вороны хватило силы, она принесла бы ящик в когтях, потому что тронный зал в то время пустовал. Идти в этот день во дворец было уже поздно. Солнце клонилось к закату. Тим объявил, что на следующее утро он пойдет сам, а Кагикар будет его проводником.